Мы миновали гостиницу, сделанную в виде аквариума. В ней жили обитатели планет, покрытых водой. И гостиницу, похожую на чайник. Из носика чайника вырывался пар. Там жили куксы с Парасея. У них на планете жарко, вода кипит, и планета окутана горячим паром. Из гостиниц выходили их постояльцы. Многие шли в скафандрах, и скафандры были самые разные. Кое-кто полз по земле, кое-кто летел над нашими головами. Под ногами мелькали коллекционеры ростом чуть побольше муравья, а рядом с ними шествовали коллекционеры ростом чуть пониже слона. Чем ближе мы подходили к базару, тем гуще становилась толпа. И я взял Алису за руку, чтобы она невзначай на кого-нибудь не наступила, или кто-нибудь нечаянно не наступил бы на нее. Базар раскинулся на много километров. Он был разделен на несколько секций. Сначала мы миновали секцию собирателей раковин. Потом прошли сквозь секцию коллекционеров книг. С трудом пробились сквозь заполненную народом секцию собирателей минералов и драгоценных камней. Через цветочные ряды мы прошли довольно свободно, только в одном месте мне пришлось взять Алису на руки, потому что ей чуть не стало дурно от запаха блюменских роз. Мы чуть было не заблудились в секциях, подсекциях и отделениях рынка. Но тут впереди послышались птичьи крики, рычание зверей и писк насекомых. Мы вышли на площадь, уставленную клетками, аквариумами, садками, загонами. Это и был отдел космической живности. Даже мне, опытному космобиологу, было очень трудно разобраться в том, что мы увидели. Звери и птицы были настолько разнообразны, а владельцы их были порой и того разнообразнее, что я начал свое путешествие с грубой ошибки. Я подошел к темно-синей птице на трех двухметровых желтых ногах. От ее ноги тянулась цепочка к ее хозяину, неизвестному мне инопланетчику, составленному из разноцветных шаров. Я спросил у него, сколько стоит эта прекрасная птица. И тут птица ответила мне на хорошем космическом языке. Я не продаюсь. Но если желаете, могу продать вам шаровика разнокрапчатого. И попрошу меня не оскорблять. Оказывается, я перепутал, кто кого держит на цепочке. Стоявшие вокруг коллекционеры и торговцы рассмеялись, а птица тогда обиделась и стукнула меня по голове длинным клювом. Я поспешил уйти, потому что птицу охватил гнев, и она начала примериваться для следующего удара. Алиса остановилась перед большим пустым аквариумом. Рядом стоял стульчик, и на нем сидел карлик. Посмотри, папа, каких интересных рыб продает этот человек. Ничего не вижу. Аквариум пустой? Вы не первый, вы не первый. А что у вас в аквариуме? Нет. Микроорганизмы? Это ужасно. Я уйду, совсем уйду. Папа, у него там невидимые воздушные рыбы. Невидимые? Он мне сам сказал. Девочка права, это самые обыкновенные невидимые рыбы. Очень интересно, а как же вы их ловите? Сетями. Невидимыми сетями. Рыбы летят, летят, попадают в невидимые сети, и я их везу домой. А можно одну подержать? Подержать? А как же вы ее будете держать? Руками. Но вы же ее не удержите. Почему? Потому что эти воздушные рыбы очень скользкие. Они ускользают, как только до них дотронешься. Вы мне не верите? Я не ответил. Тогда карлик взмахнул ручками и воскликнул. Пожалуйста, смотрите, хватайте. Выпускайте на волю. Делайте, что хотите. Унижайте меня, оскорбляйте. Карлик стащил с аквариума большую тряпку, цепко схватил меня за руку и заставил залезть рукой в аквариум. Ну? Поймали? Ха, ничего вам не поймать. Рука моя ощущала только пустоту. Никаких рыб в аквариуме не было. Здесь ничего нет. Ну, вот видите, Он убедился, что рыбы такие скользкие, что их нельзя поймать, но не хочет признаться. Я поболтал рукой в пустом аквариуме и только вытащил руку наружу, как карлик закричал снова. Он выпустил всех моих рыб. Он их распугал. Разве я не предупреждал, что нельзя болтать рукой в аквариуме? Теперь я нищий. Я разорен! Зрители недовольно роптали на 20 языках и глядели на меня с осуждением. Даже Алиса сказала: ну зачем же ты так, папа? Ну неужели вы не понимаете, что в аквариуме ничего не было? Откуда нам знать? А если он прав? Если рыбы невидимые, их нельзя поймать, как мы можем проверить, что он говорит неправду? Правильно. Зачем ему лететь из другой планеты и вести пустой аквариум? Чтобы каждый день продавать его снова. Но никто меня не слушал. Пришлось заплатить печальному карлику за 10 редких рыб. Карлик, видно, не ждал, что я так быстро сдамся, и был растроган, благодарил и обещал, если поймает невидимую рыбу, обязательно принесет ее мне. А когда мы уже собирались уходить, он сказал: девочка, разреши, я сделаю тебе маленький подарок. Пожалуйста, я буду очень рада. Карлик покопался в кармане и вынул оттуда пустую руку, сложил ладонь лодочкой, как будто в ней что-то было, и протянул Алисе. Возьми. Это шапка-невидимка. Ай! Бери, не стесняйся. Я люблю делать хорошим людям бесценные подарки. Только осторожно. Шапка соткана из такой тонкой ткани, что она ничего не весит, и ее нельзя почувствовать. Алиса поблагодарила жулика, сделала вид, что прячет подарок в сумку, и мы пошли дальше. Вдруг под ноги к нам бросилось непонятное существо. Оно казалось пушистым шариком на палочках и доставало до колен. Удивительного цвета было это существо. Ярко-красное в белую крапинку, как мухомор. Держи его, пап! Он убежал у кого-то. И не подумаю. Может, это и не животное, а коллекционер, который ищет убежавшего зверя. Я его поймаю, а он вызовет полицию за то, что я его оскорбил, не догадавшись, какой он умный. Но тут же мы увидели, как вдогонку за красным шариком спешит толстая двуголовая змея в блестящем переливающемся скафандре. Помогите! Индикатор убежал! Красный шар пытался укрыться за моими ногами, но змея протянула одну из 100 тонких ножек, болтавшихся у нее по бокам, и подхватила беглеца. Он тут же изменил цвет с красного на желтый и подобрал прямые ножки. Простите, что это за животные? Ничего интересного. Таких у нас на планете много. Мы их зовем индикаторами. Они умеют говорить, зато меняют цвет в зависимости от настроения. И бывают очень любопытные цвета. У вас нет куска сахара? Нет. Жалко. Змея достала откуда-то кусок сахара, при виде которого шарик пошел лиловыми разводами. Радуется! Правда, красиво? Очень. Мы специально придумываем новые ощущения, чтобы найти необыкновенные цвета. Хотите, я его стукну? Нет, не надо. Он стоит черный. А вы не продадите его нам для московского зоопарка? Нет. Нет. Обменять могу. Ну, у меня не на что меняться. Ну, вот на эту штуку, на этого звереныша. Сказала змея и показала сразу 10 ножками на Алису. Нельзя, это моя дочь, сказал я, стараясь не обижаться, потому что сам недавно принял разумное существо за неразумную птицу. Фу, какой ужас! Я немедленно вызову блюстителей порядка. Это же запрещено! Что запрещено? Запрещено торговать своими детьми. И обменивать их на зверей тоже запрещено. Неужели вы не читали правила входа на базар? Вы зверь Криворова! Ничего подобного. Я с таким же успехом могу продать Алису, как она меня. И так уж дочь торгует собственным отцом. Где же вы такое видели? Честное слово, мы друг друга не продаем. У нас на земле вообще не принято отцам продавать своих детей, а детям своих родителей. Мы просто пришли вместе купить каких-нибудь редких зверей для нашего зоопарка. Не знаю, уж верить вам или нет. Лучше спросить у индикатора. Он такой чувствительный. Этим странным существам можно верить. Индикатор стал изумрудно-зеленым. Как ни странно, он уверяет, что можно. А ты хочешь, чтобы я тебе им их дала? Индикатор стал золотым, словно луч солнца. Очень хочет! Берите его, пока я не раздумала. И еще возьмите справочник, как кормить индикатор и как добиться нежно-розовых эмоций. Но я не знаю, что дать вам взамен. Ничего! Я же вас оскорбил подозрениями. Если вы в обмен на индикатор согласитесь меня простить, я до вечера буду счастлив. Ну, конечно, мы на вас не обижаемся. Нисколько! Тогда змея взмахнула множеством своих ножек, шар-индикатор взлетел в воздух и упал на руки Алисе. Он оставался золотым, только по его спине, словно живые, побежали голубые полоски. Он доволен! Казалось, змея и быстро уползла, не слушая наших возражений. Индикатор спрыгнул с Алисиных рук и пошел сзади нас, пошатываясь на тонких прямых ножках.